и держит толстый шланг, пока его содержимое с бульканьем извергается вниз, на девушек. Шланг дергается и брыкается. Внутрь течет вязкая жижа. Крики за стеклами машины все громче. Как ей поступить? Машина быстро наполняется. Через стекла видно, как поднимается уровень этой темной дряни. Убежать можно только через парковку, но там Цзинли увидит. Позади нее колючая прибрежная трава и песок. Мобильный заряжается в ее квартире на Манхэттене. Она намеренно никогда не берет его на работу. Мобильный позволяет силами правопорядка отслеживать все передвижения его владельца. В сумочке у нее лежит рация, по которой она связывается с другими группами Корпсерв. Но ее радиус действия не больше мили. Подходит для центра Манхэттена, но не для Бруклина. Одна из девушек бьется в водительскую дверь, ударяя ею о борт большого грузовика, тесно прижатый к машине. Но приоткрывается лишь узкая щель. Потом из окна с пассажирской стороны высовывается рука, бешено распыляя перечный аэрозоль. Мужчина, удерживающий эту дверцу, шлепает по руке, и баллончик летит на асфальт. «Ричи!» — кричит сквозь дождь тот, что повыше. «Хватит!» Цзинли нашаривает в сумочке рацию и включает. Не слышно ничего, кроме атмосферных разрядов. Все же она пытается. «Алло! Алло!» — говорит она по-английски. Тишина. Между тем у «Тойоты» включаются фары и заводится мотор. Качнувшись, машина рвется к бордюру парковки, сотрясая стоящий сзади грузовик. Но ее удерживает цепь, прикрепленная к бамперу. Задние колеса машины бешено вращаются, резина загорается. Резкая вонь плывет над прибрежной травой. Потом мотор, словно капитулируя, сбавляет обороты. Видимо, там внутри машины нога девушки, жмущая на газ, слабеет. Что-то сочится из правого окна, капает на траву. «Ричи, ублюдок, двигаем!» — кричит один из мужчин. «Тот, что держит шланг, не шевелится. Вырубай!» Тот, кого назвали Ричи, тянет за рычаг и бросает шланг. Из разбитой крыши «Тойоты» тоже вытекает вязкая жижа. Легковушка полна до краев. Он снова помещает шланг на грузовик, потом отвязывает цепь. «Живей!» Маленький, 125-долларовый автомобиль не движется. Хотя фары у него по-прежнему горят, и двигатель на малых оборотах работает вхолостую. Тот, что повыше, снимает ногу с пассажирской дверцы и отскакивает назад, когда она открывается достаточно широко, чтобы наружу хлынул поток жижи. Потом он делает странную вещь. Перегнувшись, он запирает дверь, наваливаясь на нее всем весом, чтобы наглухо ее захлопнуть, затем проделывает то же самое с водительской дверцей. «Он запер обе дверцы?» — думает Цзинли. «Зачем?» «Сматываемся». Каждый из мужчин бежит к своей машине. Все произошедшее заняло минут 6. Большой грузовик движется задним ходом, делает полукруг и вылетает с парковки. Пикап сдает назад аккуратнее, разворачивается и следует за большим грузовиком. Они едут, не зажигая фар, и едут быстро. 10 секунд. И их уже нет. Цзинли бежит к машине. Влажный ветер сменил направление, и до нее доносится предупреждающий запах. Она помнит этот запах еще по Китаю. Она может узнать его повсюду. Так в маленьких городках пахнут общественные уборные с выгребными ямами. Дыры в земле рядом с громадными стройками Шанхая, где рабочие приседают над досками, в которых проделаны отверстия, неочищенные сточные воды, извергающиеся в реки. Да, она узнала этот запах. Она подбегает к машине и дергает за дверцы, просто чтобы убедиться, что они заперты. Кажется, внутри она видит какое-то движение. За стеклом, в темной жидкости, слабо шевелится чья-то рука. Она озирается, пытаясь найти, чем разбить стекло, мчится к краю стоянки и, как безумная, роется в траве. Под руки лезут пластиковые пакеты, острые газеты, банки из-под пива. Попадается все, что угодно, кроме того, что ей нужно. Вдруг она находит тяжеленный кусок асфальта. Прошло уже слишком много времени, верно? Разве кто-нибудь смог бы? Она с трудом волочет глыбу асфальта к машине и с четвертой попытки разбивает правое переднее стекло. Оттуда вырывается толстая струя нечистот, обдает ее. Она чувствует мерзкую вонь, фекальные газы, зловонная моча. Ее вот-вот вырвет. В горле у нее клубится жгучая желчь. Она снова и снова бьет в стекло, чтобы в дыру можно было залезть рукой, наконец-то. Она бросает кусок асфальта и запускает руку в холодную густую сырость. Пытается нашарить замок. Разбитое стекло обдирает ей запястье. Найдя фиксатор, она тянет его вверх, дергает дверцу, та распахивается, и толстый бурый язык жидкой мерзости растекается по стоянке. «Ну уже!» — визжит Цзин Ли по-китайски. Тошнотворная вонь выедает глаза. Засунув руку внутрь, она нащупывает одну из девушек. Та не шевелится. Прошло слишком много времени. 7 или 8 или даже 9 минут. Она тянет руку на себя, и тело девушки, облепленное дерьмом, шлепается на асфальт. Цзин Ли протирает девушке лицо. Рот у той полон жижи. Черные волосы спутались и стали мокрыми от той же мерзости. Она не дышит. Цзин Ли переворачивает ее на живот, освобождает рот от жижи, давит на спину, не помогает. Она бежит к другому боку машины, разбивает там стекло, пропитавшись при этом дрянью, открывает дверцу, нечистоты с бульканьем вытекают из салона. Вторая девушка, мертвее не бывает, она сидит, привалившись к рулю. Тем не менее Цзин Ли вытаскивает и ее, пытается заставить ее дышать, но та не отзывается на ее усилия. Цзин Ли плачет от страха и разочарования. «Давай же, давай!» — кричит она, нажимая девушке на спину. Изо рта у той вытекает жижа. Не помогает. Цзин Ли заглянуть ей в глаза. Они залеплены той же мерзостью. Девушки перепугались и рефлекторно вдохнули, затянув жижу глубоко в легкие. Они теряли сознание, они частоты затекали им в горло и втекали вниз, удушая их. Все равно, как если бы их несколько долгих минут держали под водой. Теперь обе лежат ничком на асфальте, мертвые, неподвижные, и черная жижа расползается по парковке по мере того, как машина опустошается. Дождь усилился, и дождевая вода, смешиваясь с этой жижей, образует ручьи, стекающие в дренажную канаву у дальнего края стоянки. Цзин Ли слышит женский голос, возбужденно говорящий что-то по-испански, и замирает на месте. «Кто это?» Она смотрит на девушек. Но девушки, похоже, да, точно, мертвы, тела их безвольно распластаны. «Да, это так», — говорит она себе, — «мертвые». Теперь слышно латиноамериканскую танцевальную мелодию. Радио в машине по-прежнему включено, а жижа успела стечь с динамиков на приборной доске. «Я буду любить тебя до скончания времен», — стонет по-испански певец. На горизонте забрезжил утренний свет. Видно, как над стоянкой хлещет ливень. Теперь Цзин Ли понимает. Кто-то знает. Кто-то знает, чем она занимается. Они видели, как она садилась в машину на Манхэттене и поехали следом. Им нужна была она. Она опускается бегом. Несется по мостовой. Мокрые черные волосы развиваются. Глаза широко раскрыты. Она бежит, спасая собственную жизнь. Глава вторая. Кресло, стоящее сразу за основной базой на стадионе Янки, расположено так близко к площадке, что реальность вмешивается в привычную метафизику, свойственную созерцанию бейсбольных матчей. Далекое становится близким. То, что казалось гигантским, обретает натуральную величину. Фантазии превращаются в наблюдаемый факт. Вы настолько близко, что можете разглядеть спокойное лицо Алекса Родригеса в тот момент, когда он подходит к основной базе. Вы можете увидеть, как с подошв кроссовок Дерека Джеттера слетает грязь, когда он постукивает по ним битой. Вы можете различить, брился ли сегодня бешеноглазый, отбивающий Джейсон Джамби. Проход, который поднимается от уровня площадки сразу за основной базой, идет точно по центру. Следовательно, ближайшие к проходу места справа и слева лучше всего годятся, чтобы оценивать броски, особенно если наклониться в проход и с этой центральной линии посмотреть на спины арбитра и принимающего, присевших за основной базой. С этой точки кажется, что подающий бросает мяч в вас, и зрители, сидящие на этих местах, невольно откидываются назад, когда мяч влетает в рукавицу принимающего. Все настолько рядом, вы здесь, в самом центре игры. Кроме того, эти места известны благодаря сидящим на них, городским воротилам и тем, кому они благоволят. Корпорациям принадлежат обширные сектора. Руководство Янки само выделяет билеты для спонсоров, знаменитостей и чиновников высшего ранга. Около полудюжины расположенных на уровне человеческого роста кресел по обе стороны от прохода, обладающих названными преимуществами, таким образом, с точки зрения истинных фанатов, считаются лучшими местами на стадионе, даже круче, чем плюшевые бизнес-ложи и репортерские боксы, расположенные чуть выше. Доказательство — те, кто здесь сидит. Среди немногих избранных можно встретить разведчика из стана заядлого врага Янки, бостонских Red Sox. Он вооружен радарным пистолетом, чтобы измерять скорость подачи, и планшетом, чтобы записывать тончайшие нюансы игры каждого игрока. Массивное кольцо чемпиона мира у него на пальце, настоящее святотатство в глазах окружающих его фанатов Янки. Они помнят, как в 2004 году Red Sox украл у Янки звание чемпиона. Так или иначе, эти кресла не то что места на верхнем ярусе, где мужчины бешено улюлюкают, когда Янки забивают мяч, в первобытном восторге бьют себя кулаками в грудь и плещут пивом. Нет, здесь, внизу, в царстве денег, неприятелю ничто не угрожает. Собственно, все всегда чувствуют себя в безопасности, сидя на хороших местах, потому что охрана в синих блейзерах всегда рядом, всегда наблюдает. За кем, собственно говоря? Кто все-таки сидит на этих местах? Не знаменитости и политики, не те, кто работает по свободному графику, а кто же тогда? Полная информация о том, кто покупает билеты на те или иные места, доступна лишь менеджерам Нью-Йорк Янки. Однако те, кто часто сидит в этой зоне, могут легко отличить владельцев сезонных билетов. Здесь есть секция City Corp, секция Time Warner, секция Goldman Sachs и тому подобное. Ford, ExxonMobil, HSBC, DuPont, Pfizer, Google, Japan Airlines. Тесное скопление людей, олицетворяющих собой корпоративную мощь, добавляет престижность этим местам. Сидящий здесь оказывается среди избранных, а значит, словно бы становится одним из избранных. Мало кто из занимающих эти места может устоять против столь приятного умозаключения. Между областями, где сидят чиновники и крупные бизнесмены, разбросаны вкрапления поменьше, обычно по 2, 3, 4 кресла. Богатые люди покупают их для своих родственников, друзей и деловых партнеров. Сектор этот славится также обилием молодых женщин, которые без всякого стеснения скачут по узким проходам. Некоторые из женщин все-таки соблюдают бейсбольный дресс-код, розовая кепка Янки, отлично поддерживающая хвост в процессе заигрываний, темные очки, а также рубашка Янки, беззаботно оставляющая открытой область талии. Их нравственные запреты слабеют под воздействием бесчисленных кружек пива, они отлично сознают, сколько акров мужской плоти простирается вокруг, и часто откровенно любуясь знаменитыми спортсменами-миллионерами, двигающимися по площадке, эти женщины воспринимают музыку в звучащих на стадионе объявлениях как повод встать и сплясать бесшабашный стрип-танец, подняв руки над головой, потряхивая тем и покручивая этим, и это коллективное самозабвение десятки, сотни танцующих девушек, что-то вроде женского жертвоприношения в громадном, гулком мужском храме бейсбола. Таким образом, чтобы напомнить большим бизнесменам об их изменчивом статусе в этом мире, где можно взлететь, а можно с тем же успехом и упасть, как нельзя лучше подходит небольшой участок недвижимости за основной базой, предлагающий самые разнообразные взаимосвязанные наслаждения, и частенько можно видеть, как эти мужчины откидываются назад в своих креслах с долгим, полным радостного ожидания выдохом, жадно стремясь получить то, чего, как им известно, они более чем достойны. Вот почему Том Рейли старался при каждой возможности обязательно занимать место в своем корпоративном секторе. Его работа заключалась в том, чтобы выбивать финансирование для Good Farm, то есть всячески обхаживать потенциальных инвесторов, так что вложения лились постоянным и непрерывным потоком. Сам он был в восторге от Янки. Хотя много ли бейсбольных матчей один человек может увидеть за год, но больше всего ему нравилось, что отличные места на бейсболе всегда вызывают у людей отличное настроение, и он старался, чтобы это настроение не пропадало. После игры лимузин сразу вез его и тех, кто был с ним, в одно из лучших ночных развлекательных заведений, или в веселый отельчик, набитый фотомоделями, или в джаз-клуб где-нибудь в центре. В Нью-Йорке всегда есть чем заняться, ребята. Учтивые немцы, умные британцы, мнимо расслабленные японцы, хай-тековские ковбои с Запада, сапоги из змеиной кожи по $7000 или смуглые транжиры с юга. Подавайте кого угодно. Каждый получит удовольствие, попав к Тому Рейли. Истинное удовольствие. Good Farm гарантирует. Последние первые сравнялись. Они уже не маленькая компания. Доходы за прошлый год $800 миллионов. Нынешняя рыночная капитализация 33,2 миллиарда. Стабильный рост. 28% ежегодно. Сами увидите, что будет, когда вы извлечете из штанов это. В разработке новые препараты. Особый упор на методике лечения, призванной в целом улучшить качество жизни. Good Farm – хорошее лекарство для хороших людей. Таков был посыл. А ведь послание и посланец – близкие вещи, детка. Good Farm – сравнительно новая биофармацевтическая компания, и ей необходимо, чтобы вокруг теснились инвесторы. Клюньте на наши акции, отведайте наших облигаций, попробуйте, не пожалеете. Вотрите себе в десна немного этого мощного рыночного проникновения, поднесите его к носу и понюхайте. Ну как? Чувствуете? Вкус и запах, поток патентов, создание потрясающих продуктов, новые сферы применения –